Хотите, я вам расскажу очень? Есть одна история очень такая. Это историческое событие. Оно описывается, что так произошло. В Сатья-Югу, если вы знаете, люди очень долго живут. 100 тысяч лет они живут в Сатья-Югу. 100 тысяч лет продолжительность жизни каждого человека. Каждый живет 100 тысяч лет. И вот в одном из лесов медитировал один великий мудрец, святой. И у него был один ученик там. Он ему служил, как слуга. И он ему передавал знания. И несколько сыновей царя, они пришли туда, в этот лес, и увидели этого медитирующего йога и его ученика. И стали посмеиваться. Почему они стали посмеиваться? Они начали нарушать кое-какие принципы. И следствием этих нарушений у них развилось такое пренебрежение к садху, к брахманам. И они стали посмеиваться над этим йогом. Йог вышел из медитации и стал на них смотреть, и эти дети царя, они смеялись. Ты, наверное, медитируешь, да? Наверное, на ум, да? Бога решил познать. О, какой ты святой. Ну, и так они. И он все это, он говорит, да, извините, я не просто так сижу, балуюсь. И так они его никак не затронули, его достоинство. Как они не пытались, он был очень разумен, и он спокойно видел, что они чего-то не понимают, поэтому говорит, да нет, просто шучу, просто так, что-то. Сижу, балуюсь, так. Сплю, он сказал. Дремлю в такой позе я. Любимая поза для дремоты. Но там появился ученик, и эти царевичи, они, о, на ученика, о, ученик, ты, наверное, ой, у тебя такой учитель, да, такой крутой учитель у тебя, они сказали. Ну и ученик сразу по отношению к себе-то он спокойно воспринял, но когда духовного учителя, он сразу с ними начал тоже. И так у них завязался конфликт. И когда ученика они стали оскорблять в присутствии духовного учителя тоже не терпит, когда оскорбляют. Когда оскорбляют его лично, он спокойно к этому относится. Но когда оскорбляют его учеников, он тоже должен реагировать. И он отреагировал. Он сказал, я вас проклинаю. Я проклинаю вас. Вы потеряете знание и приобретете его очень, очень серьезным путем обратно. И он проклял их. Он сказал, будете отдельным народом. Единственное, какое я вам оставляю благо, вы сохраните часть языка. Часть языка сохраните. Итак, они засмеялись, они не поверили в эти проклятия, они были такие самодовольные, самонадеянные, они тоже занимались йогой. И через несколько тысячелетий, высоко-высоко в Гималаях, появляется странный народ. Такой очень странный народ. Появляется такой тип тела, очень уродливый тип тела, что даже сложно сказать, что это люди. Сразу никто бы не мог определить, что это люди. Это было похоже на какие-то коряги, движущиеся коряги. Но у них были глаза, уши, и они обладали сознанием людей. Но они были под влиянием самой низшей гуны, тамаса. То есть они были в тамагуне. У них были определенные звуки тамагуны, все, определенные восприятия. И они разделились высоко в горах. Высоко в горах, там кроме камней и немножко каких-то растительностей ничего не было. И они стали между собой совокупляться, поскольку у них сразу и еда, и секс. И так начала развиваться их культура. Так они постепенно развивались. Через 2000 лет у них была уже своя наука, свои танцы, песни, даже писание свое появилось. Еще через 2000 лет у них укрепилась экономика, все. И все эти 4000 лет они думали, что они одни на этой планете, поскольку были в тамасе, они были прокляты. Прошло еще 5000 лет, и уже у них была культура, которой было 9000 лет. Представляете, за 9000 лет. Уже с детства каждый знал, что их форма самая лучшая, что они красивы, что нету никаких других живых существ. У них есть определенная музыка, все у них было. У них были храмы, свой бог был. И все это было тамасом, на самом деле, полной тамагуной. Они не знали ничего, на самом деле. Только воспринимали все низшее. И вот прошло еще 10 тысяч лет, и уже их культуре было 20 тысяч лет. Вот христианство, допустим, всего 1000 лет. И мы так его отстаиваем. А там уже была культура 20 тысяч лет. И так они достигли 50-тысячелетней культуры. 50 тысяч лет было их культуре, их науке, их писаниям, их изысканиям. И у них были все ценности наоборот. То есть чем страшнее, тем красивее считался человек. Чем примитивнее звук, тем это было более, так сказать, поэзия и все остальное. Они прославляли все нечистое. И думали, что они знают абсолютную истину. И так гордились своими традициями, своими плясками, песнями, музыкой, медициной. У них была своя медицина. Все было. И вот через 50 тысяч лет, по их писаниям, должен был появиться какой-то царь у них, великий царь, который освободит их народ. И они ждали его. Освободить от чего? Но они не хотели стареть, болеть и умирать. Все остальное они считали истиной. И вот в них, в их народе, родился такой урод, которого никогда никто не видел. Но поскольку они-то были в Тамасе, они назвали его божественная красота. То есть он был всех уродливее из них. Но поскольку у них все было уродское в цене, они оценили это как великую красоту. И назвали его божественная красота. Ну там на санскрите его имя. Божественная красота. И когда ему исполнилось, по их мнению, там, кстати, совершеннолетний возраст, он должен был съесть живьем там одну птицу очень редкую. У них было такое испытание. Он должен был залезть высоко там в какой-то район, область, гор, поймать птицу и откусить ей голову. И эту голову во рту принести вниз, и тогда все говорили, вот, все, он получил посвящение. И вот он полез на эту гору, там, кстати, в назначенный срок, поймал эту птицу, и когда хотел ей голову откусить, вы знаете, в горах нужно очень тихо себя вести, потому что там, если звук какой-то посторонний, вибрация, лавина может сойти. Но он там оступился, камешек упал, и пошла лавина. И его этой лавиной, в общем, вниз унесло. И вот одна деревня гималайская, там живут такие народ, сейчас их шерпами называют. Может быть, кто-то слышал шерпы. Вот они сейчас там живут, и вот тогда, теперь их называют шерпы, и тогда же также был этот горный народ. И они, один человек пошел снега чистого. Когда лавина спускалась, там высоко в горах самый чистый снег. Чем ниже, тем грязнее все. И шерпы, когда лавина сходила, они шли всегда из этого снега воду черпать. Ну, брали снег, что это как чистая вода. Для разных лечебных целей, варить можно было. И вот они начали разгребать этот снег, один человек пошел, и раз смотрит, там что-то такое удивительное в этом снегу. Непонятное какое-то, дерево какое-то сидит, такое, коряга. И он подумал, как в горах может быть какое-то дерево. Он стал раскапывать, все это было уже такое замороженное. Он поднял это дерево, так сказать, к себе на плечо и понес к себе в лачугу. Для чего? Огонь разводить. Он думает, сейчас подожгу, вот надо же, дрова с лавиной пришли. И он так еще подумал, что такое, откуда такие дрова? Он принес, положил возле огня, и наш царь, так сказать, божественная красота, оттаял. Открыл свои глаза, непонятно, где они у него там находились. Открыл глаза и стал шевелиться. И когда он стал шевелиться, эти люди, которые рядом, там ребятишки сидели, они были людьми, вот такими, в таком же теле, как мы. Они как увидели, что эта коряга зашевелилась, там так столько крика было, они в ужасе выпрыгнули оттуда. И стали звать всех, что там какое-то чудище. Ну, туда забежали местные шаманы, так сказать, местные продвинутое население. Он смотрит какое-то живое существо непонятной конструкции, и они стали его палкой тыкать. Но предсказание было, что они сохранят часть языка. И божественная красота никогда к себе такого не терпел, так сказать, унизительно. Какие-то... И он глаза не мог открыть, но он слышал, что кто-то чувствовал, кто-то его тыкает, и он стал ругаться. И тут они вообще еще второй раз выскочили все, потому что эта коряга заговорила на их языке. Они были потрясены. Они опять зашли туда внутрь и стали смотреть на эту корягу. И тогда божественная красота открыла свои два глаза, которые находились в разных местах. И как только он увидел этих людей, он был в ужасе, он никогда не видел таких уродов. И он так закричал в ужасе, он испугался от такой ужасной, отвратительной формы. От нашей формы. Он был в ужасе. Но поскольку он был царем, у него в сердце была благочестивость, и он проникся состраданием к этим живым существам такой формы. И он стал говорить, о боже мой, кто же это такие? И когда они услышали, что он говорит, еще, он говорит, о боже мой, кто такие? Они были в шоке, они сказали, ты кто? Это что у тебя за такое тело? И поскольку они были немного продвинуты, это была Сатья-юга, они подумали, вот это карма. Вот это карма. И они сразу поняли, что они, это человек, у него такая карма, что он в такой форме пребывает. И они сказали, кто ты? Он сказал, на колени, уроды. Они сказали: «Вы кто? Вы кто?» И среди них был один очень разумный человек. Он сказал: «Спокойно, это плохая карма, что-то какое-то. Я с ним буду общаться». И он встал на колени перед ним и сказал: «Я не знаю, как к вам общаться, кто вы?» Он сказал: «Я царь такого народа, а вы кто? Вы кто такие? Откуда появились? Вы уроды! А почему у вас такая плохая карма? У вас такое тело уродское?» Он сказал: «Да мы вот просто проклятые, греховные». Он стал подыгрывать ему. Он был очень разумный. Он сказал: «Да-да-да, вы царь, ваше величество». Он сказал: «Неправильно». И он дал ему как надо, и свои стандарты дал, вот так. И он сказал: «Много ли вас таких уродов в моем царстве?» А он сказал: «В вашем? А велико ли ваше царство? Я царь всей вот этой вот, всей территории, всей этой планеты. И я так удивлен, откуда вы, уроды, тут появились?» И он сразу понял, что это за уровень, он был очень разумный. И он подумал: не надо его беспокоить, надо продолжать и постепенно его вводить в знание. Он сказал: «Да нас тут, ну, такая небольшая деревушка, мы проклятые были вот много тысяч лет назад, такую форму ужасную получили. Я вас спасу, я дам вам нашу религию, все у вас будет хорошо, вы получите такое же совершенное тело». Он говорит: «Спасибо большое, мы так мечтали получить такое тело, как у вас». Он был очень разумен. И он говорит: «Я дам вам нашу культуру, нашу науку, у нас, как Бог есть у вас?» «Ну, есть». «Какой?» Они сказали: «Ой, а неправильно, вот такое будет». «Да, все, ваше величество, как скажете, так и будет». И так они начали общаться. И постепенно там описывается, что он сказал ему: «Вы знаете, там еще немного уродов есть пониже». Он сказал: «Как? В моем государстве еще есть уроды?» Он говорил: «Да, есть еще уроды. Ну, у них там своя цивилизация, ведическая называется. И они думают, что они все знают, такие умные». Он сказал: «Кто там? Кто такие?» «Ну, у них еще более уродские тела, у них уродские украшения, уродская музыка, все у них уродское. Но вы со своим, так сказать, интеллектом, со своими знаниями, я просто хочу вам рассказать, какая у них культура уродская и какая их философия. Просто безобразная философия. Я просто хочу вас предупредить, какова она». Он сказал: «Ну давай, говори». Он сказал: «Просто вы слушайте, какая у них... Вообще, они такие тупые. Вы представляете, что они говорят?» И он начал рассказывать. Закон кармы, реинкарнация, так постепенно. И тот все подпрыгивал, возмущался этот царь на каждой фразе. «Что? Да не может быть! Что такое? Да не так все!» «Я и говорю, что не так. А они вот... Он говорит: «Сейчас я вам расскажу еще, что они говорят». И он опять начал ему рассказывать. И так этот царь проникся таким состраданием к этим уродам в своем царстве. Он сказал: «Я хочу их видеть». Он сказал: «Ну, поскольку у вас такая привлекательная внешность, у нас есть такое животное, осел. Сейчас мы вас посадим в корзину, делаем дырочку. Что вы едите?» Он говорит: «Я ем только тухлое мясо, гнилое там. Самое лучшее. А что вы еще? Что-то другое едите?» Он говорит: «Может быть, фрукты? Фрукты! Фрукты – это испорожнение!» Он стал кричать, потому что он был в низшей гуме. Он сказал: «Фрукты – это испорожнение! Кто вы так живете, как последний из людей?» Он говорит: «Ну что, карма плохая у нас, поэтому фрукты едим. У вас хорошая карма, представляете, такое тело прекрасное. Вы едите гнилое, тухлое мясо там. Трупы поедаете, это так великолепно. Такая возвышенная вы личность, у вас такая возвышенная культура». Итак, его посадили в эту корзину и вниз его спускать начали. А внизу большая ведическая культура. Сатья-юга, дворцы, все. И когда он начал спускаться вниз на этом осле, в корзине сидя, и там ему снабдили этим тухлым мясом, он первый раз стал ощущать тепло. Он все время думал, что всегда холод – это самое здорово, коньки, лыжи – это здорово. Он тоже так думал. Что зимушка, зима, масленица, блины, у него тоже такое представление, наверное, было. Все так здорово, так сказать, жить в таком месте, с такой скульптурой. И он точно так же был введен в заблуждение всем этим, своим, так сказать, прошлым греховным. И он спускался, и вдруг потеплело, и он стал потеть, вонять. Но он думал: «Мой пот так прекрасно пахнет, я такая совершенная личность». Он туда же в корзину испорожнялся, у него рядом туалет был, там в корзине сделали ему. Все рядом, кухня, туалет, все рядом. В Калиюгу все рядом, прямо вот туалет и рядом кухня. А в ведические времена кухня... С туалетом никогда, это только животное может такое устроить. В Пуранах описывается, что туалет от кухни должен быть на расстоянии полета стрелы. Вот приходит человек, натягивает лук, и стрелы выстреливают, вот туда вот он и испорожняться ходит. Потому что все это осквернено, значит, иначе будет. Но в Кали-Югу все так здорово живут. Он точно так же, у него корзина была такая, двухкомнатная. И у него, так сказать, он там ел свое тухлое мясо, и туалет у него был рядом. И вот и он туда спустился и увидел там всех этих уродов. Он увидел, что этих уродов очень много, что они тут что-то звенят, поют. И его привезли сразу во двор этого дворца. И там ведические брахманы совершали яги, они ги лили в огонь и пели мантры для удовлетворения Вишну. И когда он услышал эти вибрации, у него проблемы начались. Насколько он был такой личностью, очень продвинутой. На низшие гуны все чистые вибрации действуют, наоборот, противоположно. Все запахи, все звуки, все культурные понятия, все наоборот. Точно так же, если вы в благости, вам что-то невежественное суют, вы фу. Точно так же наоборот. Если человеку в невежестве что-то давать, он тоже фу. Все очень похоже, сходно. Да, вполне серьезно. Почему, допустим, говорят благовоние, а никто дышит. А вот там, допустим, Шанель или дезодорант, там, о, вот это пахнет. Потому что все в Тамасе. Вы даете человеку в благости нюхать это, он не станет это нюхать. Он скажет, фу, это безобразно пахнет. Что ты ешь, как ты одеваешься, как ты мыслишь. Какая твоя культура безобразная. Но для человека в Тамасе все это здорово. И вот он пришел, и когда он стал слышать эти ведические гимны, у него проблемы начались большие. Он стал нервничать, он стал говорить, что это? Он понял, что это жрецы какие-то, что это религия уничтожить, и он вывалился оттуда из корзины. И когда он из корзины вывалился, они возливали уже огонь, в огонь ги, они подумали, что это результат их жертвоприношения. Что прямо возле них вывалилась какая-то коряга и ругается еще человеческим голосом. И они были в шоке. Брахманы соскочили и стали друг на друга смотреть. Они усомнились в чистоте друг друга. Потому что говорится, что могут прийти какие-то... Если брахманы нечисты, то плоды нечисты получаются от их деятельности. И они испугались. Но потом тот человек, шерп, он пришел, поклонился и сказал, Махараджи, это вот... И он рассказал им всю историю. И брахман сказал, опа, мы где-то читали в писаниях об этом народе. А, значит, пришел день. Ага, все понятно. И самый из них, так сказать, продвинутый брахман сказал, хорошо, я буду с ним общаться, успокойтесь. И он подошел к нему, поклонился ему. Ваше Величество, я так рад, мы так вас ждали. Мы ждали вас тысячелетиями. И он так был горд, этот божественный красавец. А, тут у вас тоже есть разумные люди, да? Ну, так-так. И он так сел там, на какую-то там корягу тоже. И он сказал, что такое? Я так был удивлен. У вас у всех такая плохая карма в моем государстве. Вы все уроды, у вас какая-то религия уродская, все неправильно. И этот брахман тоже так же постепенно, аккуратно, с почтением начал ему постепенно давать. И, в общем, эта история очень длинная, написывается, как он страдал, узнавая все это, божественная красота, как он и хотел и повеситься там, и застрелиться, не знаю, там еще из лука, наверное, так, выстрелить себе в нос. Ну, в общем, там описывается, я так уже шучу, то есть он очень сильно страдал, он там бегал, переживал, все, потому что все его, расшибались все его представления, которые были сформированы 50-тысячелетней культурой. 50 тысяч лет этой культуре было. И эта культура была полностью, полностью невежественной, всех представлений. И как этот брахман постепенно, при каких страданиях этот бедный божественный красота, все-таки он разобрался, но сколько ему нужно было страданий пережить, чтобы это принять. И когда он понял, что он урод полный, он стал стесняться своей уродливости, он стал прятаться, он понял, и он так стал сострадать своему народу. Я подумал, боже мой, они-то все там тоже ослы тупые и думают, что они там... Что же они там делают? И он так проникся таким состраданием. И брахман его обучил, как надо. Он дал ему мантру, все, и отправил его туда. И эта божественная красота, он пришел туда, к себе. И первое, ну как вот мы все такой же. Он на всех, в первую очередь, он на них что? Да-да-да, вот именно. Он на них, так сказать, сразу выболел это все. И они сразу думают, ага, шамашедший. Он стал шамашедший. Что, ну, представьте, у них 50 тысяч традиций лет было, и тут пришел, кстати, их авторитет и вывалил на них. Они сказали, а, шамашедший, у него, так сказать, не в порядке, все у него едет, все у него протекает. И они его поместили в определенные условия. У них тоже был шамашедший дом. Они посадили его туда и стали его лечить своими лекарствами тамагунными. И он думает, что ж такое, я же хотел их спасти, а меня так сумасшедшим объявили. Что-то я сделал не так. И он стал думать об этом брахмане, который его учил. Он стал его духовным учителем. И так этот брахман, он почувствовал, что тот попал в беду и проявился во сне. И сказал, ну что ты делаешь, я же тебя учил. Время, место, обстоятельства. Кала Даши Патра, ты должен научиться, как правильно давать этим людям. Ты сразу вывалил им на голову все. Они этого не примут. Ты всегда будешь их врагом. Научись им подыгрывать. И постепенно давать это. И он стал его обучать. И на следующий день он проснулся и сказал, о, боже мой, врачи зашли такие, И сказали, но как ты? Мы уроды? Он говорит, ой, ты вы что? Я вас узнал, как ваши дела? О, боже мой, мне что-то такое, я упал с этой горы в этой лаве, головой, видимо, стукнулся, все, у меня проблемы начались. Что-то такое мне там в голове было вообще, какие-то миры, какие-то знания пришли. Вообще какой-то абсурд. Они, о, лекарство подействовало. Они так были удивлены, что их лекарство действует. Они стали сразу прославлять того, кто сделал эти лекарства. Он сказал, да все нормально, я вспомнил, ой, наша религия, наша наука, наш народ, ура, ура. И так его выпустили из сумасшедшего дома. И он начал своему окружению сначала, потихоньку, очень аккуратно рассказывать, что ему снились такие сны, что вот он там головой ударился, и у него были такие знания. Он стал говорить, а вот знаете, мне кажется, что есть какое-то знание такое, такое. И он начал постепенно им проповедовать. И в общем история заканчивается тем, что он вытащил свой народ. Вытащил. Проклятие было снято. И они получили, так сказать, опять возвратились в свое естественное нормальное состояние. К чему я рассказываю эту историю, так сказать, она длинная вообще, не хочется вас утомлять. Суть-то вот как раз в том, что то, что происходит в современной цивилизации, то же самое. То есть все эти 50 тысяч лет нам или какие-то тысячи лет, это все не то. Все эти формы, это проклятие. Я просто, то есть могу вам сказать, эпилог такой. Пять сыновей Махараджи и Рати стали млечхами. И они были выкинуты из Варнашрама-дхармы. И отец, царь Махараджи и Рати, Яяти его еще звали, он их проклял. И Прабхупада говорит, именно они и начали современную цивилизацию Запада и Востока. Вы поняли, к чему это? Все. Он проклял их за то, что они стали млечхами, мясоедами. И они были выкинуты из Варнашрама-дхармы. Именно они и стали прародителями современной цивилизации Запада и Востока, цивилизации млечхов. Со своей традицией, со своим учением, со своим искусством и всем остальным. И как тяжело сейчас обратно восстановить, как вернуть тяжело людей к правильному знанию своего положения. Как тяжело, и как больно, как тяжело они это принимают. Вы видите все, как тяжело принимают. И кто примет, он сразу сталкивается с первым, что когда только начинаешь говорить, тебя сразу считают чокнутым. Что у тебя, кстати, не в порядке с головой, что ты куда-то попал не туда. Поэтому эта история показывает еще, как нужно научиться правильно, очень аккуратно передать это, чтобы не произошло так, чтобы человека приняли за сумасшедшего. Вы будете говорить правду, но эту правду не примут. У вас просто будут проблемы, потому что люди-то находятся под воздействием низших гун. Вам повезло, у вас еще в сердце осталось это семя благости, поэтому вы это поняли, вы это приняли. А многие люди уже это семя так затоптано, свиньями съедено и невежами затоптано и заасфальтировано. И пробиться к этому семени очень сложно. Поэтому, когда мы вываливаем, так сказать, на эту почву какое-то знание, в итоге мы видим, что люди, так сказать, начинают на нас кричать, потому что вот они такие сумасшедшие, говорят там про Луну, никто не был на Луне, ай, да они совсем чокнутые. Я помню, как на одной из программ прямо мне это кричали. Люди, он ректор института кричал. Ректор института электроники. Сейчас он, правда, не кричит, он потом опять тоже, ну, как обычно это бывает, потом извинился, теперь он такой хороший, преданный, все, повторяет махамантру. И вспоминает, так он говорит, ну, правда вы на меня не обижаетесь? Я говорю, правда. Так же, как сейчас вот мы были в Братске, там тоже, так сказать, когда первый раз все это рассказываешь, у людей, так сказать, большие проблемы начинаются. Это же выпрыгивали, выскакивали там, кричали, долой, долой. Все так происходит. Есть вопросы у вас, пожалуйста, может быть, какие-то вопросы есть? Еще что-нибудь вам расскажу, такое уже более глубокое. Да, она связана. Ну вот я рассказывал же ее. Они были прокляты, и они были отправлены на новые земли. На новые земли. Каждый раз в конце юги наступает юга пролая, то есть потоп, большой потоп. И вот эти библейские истории, Ноев, вот этот Ноев ковчег, да, этот потоп, это на самом деле, это они описывают смену юг. Но вся Библия начинается просто с Кали-юги. Это Кали-южное произведение Библии, то есть для Кали-юги. То есть уже для млечков. Поэтому Христос и говорит, что я пришел, я впитаю абсолютную истину и создам новую религию для млечков. Он не приходит для разумных людей. Он приходит уже для деградированного населения, чтобы их каким-то образом постепенно вытащить. Вот так же, как вот этот, то есть дать им постепенно возможность выкарабкаться. И как раз там эта история, что эти сыновья Махараджа Яяти, они на новые земли, когда зашли, это вот новые континенты, отделившиеся континенты, они не новые. Если мы возьмем Сканда Пурану, то мы удивительные такие описания там есть, что в Сатья-югу те места, которые описываются, они описываются как единая территория. В Двапара-югу там уже как отдельный континент описан. В Трета-югу уже вообще как... В Двапара-югу это вообще там надо плыть до этого места. То есть мы видим, что в процессе юг континенты отделяются, так появляются там Австралия, Африка, разные остальные континенты, они все отходят друг от друга, некоторые топятся, земля, вода, и все Пурана описывает, как в процессе юг земля меняется постепенно. Как земля каждый год на один мизинец она двигается на северный полюс, то есть смещение коры происходит постоянно. Сканда Пурана весь. И в местах пролая, когда пролая наступает, юга пролая, там, или, допустим, кальпа пролая, большой катаклизм, уничтожение происходит. Господь Шива начинает танцевать свой танец Тараджа, и все уничтожается в секунды. Все сразу уничтожается. И вот поэтому мы находим эти слепки-то, всяких там больших людей, там динозавров, кого-то еще. Слепки, потому что если нету катаклизма, никаких слепков не будет. Все разлагает, пыль просто остается, ничего не будет. Секунды, доли секунды это происходит. Точно так же, как это, эти мамонты, так сказать, у них там пища даже не успела перевариться. И они были полностью похоронены. Эта пища переваривается 2 часа. Она должна была, лютики должны были, а там были свежие лютики, то есть целые лютики. Они даже не успели перевариться, даже не вступил желчный сок в реакцию. Как это быстро произошел, этот катаклизм. Мгновенно происходит. Ну вот как вот я рассказывал сегодня утром, как самолет падает, бам, и все. И там даже кто-то потом кого-то нашли, он с папиросой еще был. Точно так же здесь. То есть он даже не успел докурить, как все быстро произошло. Так же здесь. Этот катаклизм наступает очень мгновенно, быстро. И есть частичное уничтожение Вселенной, есть четвертичное, есть полное. Есть, вот Бхагаватам как раз описывает, как это происходит. И тогда они вот на этих новых землях, которые поднялись из воды, они поселились там. Но поскольку они знали, что они что-то нарушили, они понимали, что они нарушают, потому что они были в ведической культуре, они знали, что они оступились, что они стали мясоедами, и они решили очиститься, но с ними были уже брахманы, которые тоже стали млечками. Но брахманы, они знали, как правильно сделать яги, но они потеряли часть чистоты из-за этого, из-за того, что стали есть мясо. И они совершали яги и совершили ее неправильно. Вот откуда появляется эта история Евы, если вы помните, да? Появляется из их яги, появляется женщина, ее называют Авьевати, на санскрите означает рожденная огненным жертвоприношением. И тогда в их обществе был этот йог один, которого звали Адама. Дама означает контроль чувств, Адама это тот, кто полностью держит чувство под контролем. И так начинается эта миссия двух этих личностей, Адамы и Авьевати. И они идут там в Такинаачалам, их изгоняют эти, а эти млечки, они все, часть этих млечков, они получают бесплодие и умирают. Но вот эта Ева, она полностью принимает все греховные реакции этих млечков, поскольку она получает этот плод. Этот плод. Такой просад калиюжный. Она получает. И она, так сказать, все эти проблемы впитывает, и она прародительница всего этого населения. И часть млечков они спасли, и тоже с ними, так сказать, они вступают в определенные взаимоотношения. И так они расплодили эти все народы, и Кали-Юга через них деградацию распространил. Кали-Юга, он прямо говорит, есть это вот Калия Пурана, где он говорит, я в Кали-Югу распространю деградацию через эти виды жизни. Млечхов, Яванов, Чандалов, через все эти категории. И также там есть предсказание, что 5000 лет повальная деградация и 10 тысяч лет Сатья-Юга, золотой век наступит. Миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот мы сейчас, то, что мы сейчас видим, это работа золотого века. В каждом городе уже практически крупном есть. Теперь осталось, так сказать, мелкие городки и деревни. И все. И Кали-Юга будет побежден. Наступит Сатья-Юга. Будут определенные события, которые повлияют на распространение этого знания еще более мощно. Точно так же, как вот сейчас видите, даже фильмы появляются, многие вещи. То есть Даже все вокруг уже способствует распространению этого знания. Люди это, кстати, убеждаются. Просто достаточно приехать в город, рассказать, все тебя плюют, ты уезжаешь, по телевизору они смотрят, какой-то ученый уже то же самое говорит, что все это. Они говорят, о, приезжал тут Кришнаит, тоже это рассказывал, по-моему, они правы. И в итоге, так сказать, авторитет постепенно набирает ход и все остальное. И люди, все, что мы, вот, описывается в этих книгах, все это сработает, это уже работает, все это правда, никаких, то есть, вымыслов нету. И просто тот, кто быстрее это примет, тот и лучше. Он быстрее, так сказать, это все получит. Вот и все. Лишь, в этом лишь разница. Говорится, что всем людям придется. То есть, что значит придется? Вот иногда думают, что придется, это значит как-то вот ты не хочешь, а ты принимаешь. Нет. Это так же, как вот наводнение. Если идет, и есть какая-то гора, и всем придется забраться на эту гору. Так ведь? Потому что наводнение. Ну, не хочешь забираться, давай тони. Так и здесь. Всем придется принять это знание, потому что все будет выкорчевано. Все люди узнают, что все, что их окружает,